Часть вторая. В дверь позвонили, когда Виктор, одетый в спортивное трико, помогал Лене накрыть стол. Он повернул голову к двери с недоуменным выражением лица. Кто бы это мог быть? Они никого не ждали. Виктор заглянул в глазок, но никого не увидел. Он удивленно открыл дверь и выглянул посильнее. И вдруг почувствовал, как сильная рука ухватила его за ворот и, вытянув из дверей, бросила на пол лестничной площадки. Незнакомец в капюшоне закрыл ногой дверь, а затем рывком поднял Виктора и прислонил его к стене. «Ну, привет, друг. Я пришел рассчитаться. Прошлый раз был 1-0 в твою пользу, а я не привык проигрывать». Он откинул капюшон, и Виктор узнал Олега. Рванувшись, пытаясь освободиться, он тут же получил точный удар в печень и от резкой боли сложился пополам. «Не стоит дергаться, а то будет больно. Ты скажи лучше, куда ты дел папку, которую забрал у меня из машины? Она у тебя в квартире? Может, ты отправил ее куда? Отдашь — не будет так больно. Не отдашь — долго будешь лечиться. Поздно. Папку я отправил куда нужно. Но ты и гад». Договорить он не успел, так как Олег нанес быстрый, но точный удар в солнечное сплетение. Виктор задохнулся и стал тихо сползать по стенке на пол. Олег наклонился, чтобы вновь поднять его, и вдруг услышал за спиной встревоженный голос. «Виктор, ты куда пропал?» Он оглянулся и не поверил своим глазам. Перед ним стояла Лена в каком-то домашнем, явно с плеча Виктора, мужском халате и с бутылкой вина в руках. Увидев Олега, она широко раскрыла глаза, а потом перевела взгляд на Виктора, который со стоном поднимался с пола. Тот с болезненной гримасой посмотрел на Олега и едва произнес: «Ну ты гад!» Олег на мгновение скосил на него глаза и в тот же момент получил сильный удар по темени бутылкой. Он ахнул и осел на пол. Лена с искаженным от ненависти лицом долго смотрела на него, потом на бутылку в своей руке, пока Виктор не обнял ее и повернул в сторону своей двери. «Успокойся, ты молодец. Выручила меня в самый нужный момент. Давай сейчас позвоним в полицию. Пусть его заберут». «Не получится. Он помощник важного депутата. Забрать заберут, но мгновенно выпустят. А вот на нас он может сделать заявление о нападении на него». Из противоположной двери выглянула соседка. «Что здесь за шум, Виктор Петрович? Кто это здесь лежит?» — испуганно спросила она, увидев лежащего Олега. «Это какой-то пьяный. Он попытался вломиться к нам в квартиру. Я его оттолкнул, он упал, и вот лежит. Мы сейчас полицию позовем. Отдыхайте спокойно». Соседка скрылась. «А знаешь, что мы сделаем? Мы ему устроим маленькую месть за пакости». Он скрылся за дверью и скоро показался с фотоаппаратом в руке. Быстро раскинув Олегу руки, он вложил в одну из них бутылку и сделал несколько снимков. «Это мы пошлем его шефу. И еще кое-куда. Пусть оправдывается. Теперь позвоним в полицию. Пусть она разбирается». Он вошел в квартиру, чтобы позвонить. Лена, боясь оставаться одна с Олегом, шагнула за ним. По дороге она попросила его не говорить прокурору и полиции про то, что она здесь. Дозвонившись, они решили посмотреть, что с Олегом, решив до приезда полиции связать ему руки. Но когда они вышли, на лестничной площадке Олега уже не было. На том месте, где он лежал, осталось несколько капель крови. Полиция прибыла через полчаса. Выслушав путанные объяснения Виктора и Лены о том, что на них напал какой-то неизвестный, а точнее старый знакомый Виктора, Олег, и что, получив удар бутылкой по голове, он лежал здесь, пока они звонили в полицию. Но сейчас нападавший скрылся. «Ну а фамилия его какая, если вы говорите, что он ваш старый знакомый?» — — недовольно спросил сержант, ничего толком не поняв из объяснения Виктора. «Иначе это можно истолковать как ложный вызов». «Фамилия? А я фамилию его, увы, не помню. Но это можно узнать. Он останавливался в гостинице. Правда, Лена? А то, что это был не ложный вызов, и нападение действительно было, может подтвердить наша соседка. Она выглядывала на шум». Сержант записал их фамилии. Но когда Лена назвала свою, сержант, что-то припоминая, наморщил лоб. «Постойте, а вы не та Лена Павловна Панкова, которую мы разыскивали на реке полторы недели назад, как утопленницу? Я не знаю, кого вы там разыскивали, но последнюю неделю я была вместе с моим другом Виктором Петровичем». Она коснулась руки Виктора. «На отдыхе и лечении». «Вот, блин, дела!» — повернулся сержант к напарнику. «Мы тут чуть ли не весь город подняли в поисках трупа, а она никакой не труп, а спокойно в это время отдыхала. Вот так лоханулся наш следователь Артемьев». Они засмеялись, но потом старший повернулся к Лене. «Знаете что, гражданка, завтра утром вы обязаны прийти в наш РОВД к следователю Артемьеву Андрею Николаевичу. Запомнили? Обязательно нужно прийти. Иначе мы вас доставим сами. На вашего мужа заведено уголовное дело по доведению до самоубийства своей жены. А вы тут с другом отдыхаете». Он сплюнул, неохотно козырнул, и они с напарником отправились к патрульной машине. Вся следующая неделя ушла на разборки с полицией. Утром, когда они с Виктором явились туда, следователь Артемьев по очереди допросил их под протокол и, не отпустив домой, пошел докладывать начальству. На следующее утро они вновь были в полиции, куда на этот раз был вызван и Виталий Панков. Не смея врать, под пристальным взглядом жены, он вновь рассказал, как избил ее и выгнал из дома. Хотел было оправдать все ее изменой, но, увидев на ее лице два розовых шрама, серьезно обезобразившие лицо, видя ее негодующий взгляд, промолчал. Она заявила, что не станет делать заявление с просьбой о возбуждении против него дела, а только подаст на развод. Следователь Артемьев попенял ее, что она своевременно не объявилась, чем создала переполох, напрасные траты сил и средств на поиски. Но поскольку она появилась и не собирается обвинять своего мужа, уголовное дело закрывается, и она может быть свободна. В конце недели в вечернем Зареченске появилась едкая статья под названием «Кто бы это мог быть?». На фотографии было отчетливо видно, как молодой мужчина, сжимая в руке иностранную бутылку, раскинув руки, спит на лестничной площадке.